Письмо от Эленор Карлайл, Мэри Джерард, от 25 июля. «Дорогая Мэри, очень опечалена вестью о смерти твоего отца. Я продаю Хантербери майору Сомервеллу. Он хочет перебраться туда как можно скорее, поэтому я собираюсь приехать, чтобы разобраться в бумагах тети и привести все в порядок. Не могла бы ты побыстрее забрать вещи отца из сторожки? Надеюсь, у тебя все хорошо, и учеба на курсах не слишком утомительна. Искренне твоя, Эленор Карлайл». Письмо от Мэри Джерард, сестре Хопкинс, от 25 июля. «Дорогая сестра Хопкинс, очень признательна, что вы написали мне об отце. Рада, что он не страдал. Мисс Эленор пишет мне, что дом продан и просит как можно скорее освободить сторожку. Не могли бы вы приютить меня? Я приеду завтра на похороны. Если вы согласны, можете не отвечать. Преданная вам Мэри Джерард». Глава 7. Утром в четверг, 27 июля, Эленор Карлайл вышла из дверей гостиницы «Королевский герб» и в раздумье остановилась на пороге, поглядывая то влево, то вправо. Внезапно она с радостным возгласом бросилась на другую сторону главной улицы Мейденсфорда. Эта величественная фигура, с достоинством проплывающая по городу подобно древнему галеону под надутыми парусами. Нет, ошибиться было невозможно. Миссис Бишоп! Кого я вижу? Мисс Эленор! Вот так сюрприз! Вы, оказывается, в наших краях. Зная я, что вы приедете в Хантербери, я бы немедленно туда примчалась. Кто же вам прислуживает? Привезли кого-нибудь с собой из Лондона? Эленор покачала головой. Я остановилась не в усадьбе, а в королевском гербе. Миссис Бишоп бросила взгляд на другую сторону улицы и скептически хмыкнула. «Говорят, там жить можно», — проговорила она, — «чисто. И кухня вроде бы неплохая, но это совсем не то, к чему вы привыкли, мисс Эленор». Эленор улыбнулась. «Там достаточно удобно, ведь я всего на пару дней. Мне нужно разобрать вещи в доме. Личные вещи тети. И еще я хочу забрать с собой в Лондон кое-что из мебели. Значит, вы действительно продали дом?» «Да, майору Сомервеллу, нашему новому члену парламента. Сэр Джордж Керр, как вам известно, умер, и состоялись дополнительные выборы». «Избрали единогласно», — с важностью заметила миссис Бишоп. «Мы никого, кроме консерваторов от Мейденсфорда, не выбирали. Я рада, что дом попал в руки человека, который собирается там жить. Было бы жаль, если бы его перестроили или превратили в отель». Миссис Бишоп закрыла глаза и содрогнулась от ужаса. Для ее аристократической натуры сама мысль о подобном варварстве была непереносима. Да, это было бы чудовищно. Откровенно говоря, очень печально и то, что дом переходит в чужие руки. «Но вы сами понимаете, — сказала Эленор, — что он слишком велик для меня одной». Миссис Бишоп снова хмыкнула, и Эленор поспешила продолжить. «Все собиралась вас спросить. Не хотите ли взять себе на память что-нибудь из мебели? Я была бы рада сделать вам приятное». Миссис Бишоп просияла и милостиво произнесла: «Вы так добры, мисс Эленор, так великодушны». «И если не сочтете некоторой смелостью с моей стороны...» Она замолчала, и Эленор подбодрила ее. «Да-да, я вас слушаю». «Я всегда любовалась секретером в гостиной. Прелестная вещь». Эленор помнила его, довольно безвкусный, сплошь в ярких инкрустациях. «Конечно, берите. Что-нибудь еще, миссис Бишоп?» «Что вы, мисс Эленор, вы и так чрезвычайно щедры. Там еще есть несколько стульев в том же стиле, что и секретер», — заметила Эленор. «Не хотите ли взять и их?» Миссис Бишоп рассыпалась в благодарностях, соизволив принять и стулья. «Я сейчас гощу своей сестры. Может, вам требуется помощь, мисс Эленор? Если хотите, я могла бы пойти с вами». Эленор решительно воспротивилась. «Уверяю вас, мне бы это не составило труда», — не отставала миссис Бишоп. «Я с удовольствием бы помогла. Ведь вам будет так грустно перебирать вещи, дорогой миссис Уэллман. «Благодарю вас, миссис Бишоп, но я предпочла бы заняться этим одна. Такого рода дела лучше делать одной». «Как вам будет угодно», — холодно сказала бывшая экономка. Потом продолжила. «Дочь Джерарда сейчас здесь. Похороны были вчера. Она живет у сестры Хопкинс. Я слышала сегодня утром, они собирались пойти в сторожку». «Да, я просила Мэри приехать», — кивнула Элинор. «Майор Сомервилл хотел бы как можно скорее перебраться сюда». «Понятно. Ну, мне пора», — сказала Элинор. «Рада была повидать вас, миссис Бишоп. Значит, секретарь из стулья». Она пожала ей руку и пошла в сторону булочной. Купив хлеба, она заглянула в молочную лавку, где купила полфунта масла и немного молока, затем зашла к бакалейщику. «Я хотела бы паштета для сандвичей». «К вашим услугам, мисс Карлайл». Локтем оттолкнув приказчика, к ней поспешил сам хозяин, мистер Эббот. «Какой вам угодно? Паштет из лосося с креветками? Или из индейки с языком? Из лосося с сардинами? Или из окорока с языком?» Одну за другой он выставлял на прилавке банки с паштетом. «Хотя названия у них разные, на вкус, по-моему, они все одинаковы», — с легкой улыбкой заметила Элинор. Мистер Эббот спорить не стал. «Возможно, вы и правы. Отчасти. Но главное, что они очень вкусные, да-да, отменные». «Некоторые побаиваются рыбных паштетов», — сказала Элинор. «Ведь бывали случаи отравления, да?» «Видимо, иногда готовят из несвежей рыбы». Мистер Эббот изобразил на лице ужас. «Уверяю вас, это высший сорт. Мы никогда не получали ни единой жалобы». «Ну, тогда я, пожалуй, возьму одну баночку лосося с креветками и одну лосося с анчоусами. Благодарю вас». Элинор Карлайл вступила на землю своих бывших владений через заднюю калитку. Был жаркий, ясный летний день. Благоухал душистый горошек. Она прошла мимо разноцветной гряды и увидела младшего садовника Хорлика, который оставался здесь, чтобы содержать в приличном виде сад. «Доброе утро, мисс!» — с почтением приветствовал он Элинор. «Я получил ваше письмо. Боковая дверь открыта, мисс. Я открыл ставни и большую часть окон. Благодарю вас, Хорлик». Она хотела пойти дальше, но молодой человек, судорожно дернув кадыком, застенчиво пробормотал. «Извините, мисс». «Да», — повернулась к нему Элинор. «Правда, что дом продан?» «Я имею в виду, соглашение уже подписано». «Да». «Хотел бы вас попросить», — робко заговорил Хорлик. «Не могли бы вы замолвить за меня словечко майору Сомервеллу? Ему ведь нужны будут садовники. Может, он решил, что я слишком молод для должности главного садовника. Но я 4 года работал под началом мистера Стивенса и много чему научился, ну и... Когда один тут остался, тоже все здесь поддерживал в полном порядке, даже без помощников. «Конечно, Хорлик, я сделаю для вас все, что смогу», — заверил его Элинор. «Я и сама собиралась порекомендовать вас майору Сомервеллу и сказать ему, какой вы замечательный садовник». Лицо Хорлика стало пунцовым. «Спасибо, мисс. Вы очень добры. Вы понимаете, столько сразу всего на нас обрушилось, ну, смерть миссис Уэллман, и потом эта быстрая продажа усадьбы, а я... Я собираюсь осенью жениться, ну и хочется быть уверенным». Он замолчал. «Надеюсь, майор Сомервилл вас возьмет. Можете на меня рассчитывать. Я сделаю все, что смогу», — снова пообещала Элинор. «Благодарю вас, мисс. Вообще-то мы все надеялись, что усадьба останется у вашей семьи». «Благодарю вас, мисс». Элинор пошла дальше. Внезапно, как поток, прорвавший дамбу, ее захлестнула волна ярости, дикого негодования. «Мы все надеялись, что усадьба останется у вашей семьи. Они с Родди могли здесь жить. Она и Родди. Родди, наверное, хотел этого. Да и она сама тоже. Они ведь так всегда любили Хантербери, милый Хантербери. Задолго до того, как ее родители умерли, на чужбине, в Индии. Она приезжала сюда на каникулы. Она играла в лесу, гуляла у ручья, собирала целые охапки душистого горошка, лакомилась огромными зелеными ягодами крыжовника и темно-красной сочной малиной, а позже созревали яблоки. Здесь столько укромных местечек, где можно было свернуться калачиком и часами читать какую-нибудь книжку.